В окошке над столом, где разговаривают Люба и Марго, появляются головы Рудика и Хинина. Марго: «Я вас вполне поняла. Я вас научу. Вот так же, Семен, что я, что стена. А когда я ликвидатором увлеклась, он почувствовал, кого теряет. Забеспокоился. Вы должны в вашем Алеше возбудить ревность». Люба: «Невозможно. Он каменный». Марго: «Чересчур спокоен. А я видела, как он вылупился, когда вы у Рудика на дворе деньги просили». Люба: «Бросьте вы». Марго: «Вы ему скажите, будто вы увлеклись. Кем, спросит? Да так, мол, одним с черными усиками. Взовьется, спать бросит. А слова эти прекрасные, какие хотите, такие и скажет». Люба звонко засмеялась: «Какие глупости говорите, Марго». Марго: «Так и так, мол, надоело жить в бедности, Алеша. Влюбилась я в Адольфа Рафаиловича, к примеру». В окошке над столом исчезают головы Рудика и Хинина. Люба: «Неужто подействует?» Марго: «Средство испытанное». Рудик появляется в общей зале. Григорию Захаровичу притворным голосом: «Скучно, Григорий Захарович, хочется красивой жизни, хочется ласки». Грзах из двери кухни: «Все готово, сейчас подаю». Марго, схватив Любу за руку: «Он!» Люба обернулась со страхом: «Я убегу». Марго: «Роковой случай». Хинин садится в общей зале на стул притворным голосом: «Куда бы нам поехать? К девчонкам, что ли, поехать?» Рудик громко: «Оставьте, ничего не хочу. Я влюбился, Валентин Аполлонович». Хинин: «Вот так штука, в кого?» Марго Любе: «Прямо как в театре». Люба: «Подождите», слушает. Рудик: «Вас это удивит. Это случилось вдруг. Точно меня заколдовали. Сегодня с 3 часов хожу сам не свой. Одна чудная девушка так и стоит перед глазами». Хинин: «Бросьте, не платили вы алиментов. И, наверное, какая-нибудь дура в обдрипанной юбчонке». Рудик: «Не смейте так выражаться про нее. Я могу выйти из себя и ударить». Хинин: «Ладно, ладно, горячка. Кто же такая?» Рудик: «Ах, не спрашивайте. Любовь Александровна Кольцова». Люба вскрикивает: «Ай!» Марго быстрым шепотом: «Не выдавайте своих чувств». Рудик: «Кто-то крикнул». Хинин: «В самом деле кто-то крикнул». Встает и отдергивает занавеску в уютном уголке. «Ба! Старинный знакомый! Любовь Александровна!» Рудик: «Как? Она здесь?» Подбегает: «Вы здесь?» Хинин: «Легка на помине». Марго: «Идите к нам, мы одни». Рудик: «Не знаю, разрешит ли Любовь Александровна». Люба: «Кто я?» Закрыла лицо, звонко засмеялась: «Разрешаю». Марго здоровается за руку: «Здравствуйте, здравствуйте, садитесь». Хинин: «Григорий Захарович, вина, еще 2 бутылки». Грзах: «Куда подавать? Туда-сюда». Хинин: «Сюда-сюда». Хинин шумно усаживается. Рудик церемонно садится сбоку Любы, прикладывает ладонь к щекам. Рудик: «Я даже весь покраснел. Не обращайте внимания». Хинин: «Я знаю, почему он покраснел». Марго: «Скажите, это интересно». Рудик: «Не надо». Хинин: «Он боится, что вы слышали, как он там пел про Любовь Александровну». Рудик, откинувшись, тонко захохотал: «Глупости, глупости». Грзах: «Несем, несем, несем». Появляется с блюдом. Хинин: «Ну-ка, что у вас там?» Грзах: «Как что там? Язык проглотишь». Накладывает на тарелки. Рудик: «Я такой непосредственный, как ребенок. Любовь Александровна, вы должны простить мою давешнюю неловкость». Люба: «А я уже забыла». Рудик: «Забыли? Простили? Ой, я сейчас что-нибудь переверну». Грзах: «Кушайте, кушайте». Хинин на Рудика: «Счастлив-то до того, смотрите на эту рожу». Рудик: «Да, я счастлив». Встает со стаканом. «Любовь Александровна, позвольте мне выпить за вашу доброту, с которой вы простили мою, если хотите, грубость по отношению к вам». Люба: «Ну, пожалуйста, ну не нужно об этом больше». Рудик: Между нами не должно оставаться темного облачка. Сегодня я отказал вам в таком пустяке, как купить билет. Почему? Я коммерсант, вы предложили невыгодную сделку, я уклонился. Не будем говорить, как я мучился потом, вспоминая ваши полные слез глаза. Люба, ну зачем? Не нужно, пожалуйста. Рудик, я побежал за вами. Я хотел вам проиграть эти деньги, Любовь Александровна, вы сами виноваты. Почему не сказать было просто, Адольф Рафаилович, дайте мне 60 рублей, вне сделки. Я вынимаю деньги и даю.